Глава 18. Джек принес 4 гранатомета и, сгрузив их возле опор присевшего Таргара, щелкнул клавишей связи. «Ты куда поперся, Тедди?» «Жду встречающих». «Проблемы?» – уточнил Джек, осматриваясь. «Пока все в порядке». «А что, середняк?» «Пока пусть стоит». «Так что тебе сказали? Мне в кабину лезть или курить можно?» «Кури пока, но будь готов лезть в кабину». «Вот так спасибо», – покачал головой Джек и, забравшись в кабину, поднял Таргар на боевую готовность. «Вижу 2 пехотинцев», – сообщил он через минуту. «Ага, это они, с юго-запада». «И что теперь?» «Сейчас их встретим». «А что с бортом?» В этот момент хлопнула турбина середняка, и в следующее мгновение оба мотора загрохотали, набирая обороты. «Тедди, что там происходит?» «Ни хрена страшного, капрал. Просто ребята перепугались немножко». «Эй, танки, а что у вас за херня?» На открытой волне спросили пилоты. «Никакой херни, командир. Сейчас полетите домой», — ответил им Хирш. «А чё ты машину по бетонке гоняешь?» «Масло разогреваю», — соврал Хирш. «Не то масло влили, редукторы шумят, фильтры в затыке. Пытаюсь что-то сделать». На транспорте заглушили 2 турбину, однако первый движок продолжал неспешно вращать лопасти. Тем временем пехотинцы подошли совсем близко, и Джек даже разглядел на одном офицерские погоны, а у другого – старшинские нашивки. Тяжелого оружия при них не было, только пистолеты в штатных кобурах. Пока они шли к Таргару, Хирш подогнал свой Грей, опустил кабину, спешился и вышел навстречу гостям. «Лейтенант Хирш и капрал Стентон прибыли в ваше распоряжение, сэр!» – прокричал он капитану, принадлежавшему к Министерству обороны. У старшины тоже были министерские знаки отличия, и Хирш чувствовал себя не в своей тарелке. А вдруг наорут? «Привет, лейтенант!» Улыбнулся капитан и пожал Хиршу руку. «А что, капрал так и будет сидеть в Таргаре?» «Одну минуту, сэр», — сказал Хирш и, пожав руку странному на вид старшине, махнул Джеку, чтобы тот спускался. «Прошу прощения, сэр, мы с переднего края, там у нас другие манеры». «Одобряю ваши манеры, лейтенант, но борт можно отпускать». «Это мы быстро, сэр. Просто не знали, кого ждать». Начал оправдываться Хирш и, заскочив в опущенную кабину Грея, ударил по клавише связи. «Алло, экипаж!» «Здесь экипаж!» «У нас все в порядке. Всего вам хорошего!» «Но, наконец-то!» Отозвался недовольный голос. Середняк запустил 2 турбину, прибавил оборотов и, подняв остатки пыли, начал набирать высоту.